Испытания были продолжены. Вышли из Двинской губы, погрузились на полигоне и дали полный ход. Через минуту лодка имела ход 44,5 узла. И тут запел легкий корпус. Несмотря на то, что реакторы работали на 82% полной мощности, ход решили не прибавлять. Перегудов и его инженеры установили точки источников звуков, после этого дали добро на уменьшение хода. На 42 узлах пение прекратилось. Отметили в журналах. Всплытие показало, что в трех местах на корпусе оборвались резиновые листы. Лодка пошла в док. Уже там было установлено, что легкий корпус имеет трещины. Скорость этой лодки ограничили 40 узлами. Дано указание проверить материал легкого корпуса, прогнать в бассейне в Ленинграде модель и установить причину возникновения звуков. Тут и выползло неприятное слово «кавитация». Плюс установили, что немагнитная сталь легкого корпуса не любит переменные нагрузки и склонна к усталостным напряжениям. Проект лодки начали переделывать с учетом обнаруженных недостатков. На 4 прочных корпуса лодок уже заложены. Началось мощнейшее давление на Жукова со стороны кораблестроителей, Госплана и ЦК. Пришлось идти к Сталину. В результате 8-часовых переговоров корпуса отдали под строительство ракетных лодок. Строители обещали врезать 2 ракетных отсека, сделать лодку 9-отсечными, кормовые отсеки изменить на двухвальный проект 627. Силуэт лодки сильно поменялся, изменена рубка. Вместо низкой, зализанной и обтекаемой нарисовали прямоугольный высокий дом с крылышками. За рубкой образовался огромный горб ракетной палубы. У Макеева ракеты еще не прошли госиспытания, а лодки под них уже начали строить, причем сразу серией. Хорошо, что реакторы ставят ВМ-4. Совещание кончилось обещанием некоторых членов комитета 1 разобраться с Жуковым на парткомиссии. Но после этого слово взял Сталин. «Пожалуй, необходимо разобраться в постоянных авариях, которые происходят на ваших, товарищ Первухин, предприятиях. Страна дает вам все. Для ваших людей созданы лучшие условия, чем для всех. А аварии возникают постоянно. Товарищ Сталин, все делается в первый раз. Новые технологии. А моряки эксплуатируют ваши технологии, товарищ Первухин. И постоянно напоминают вам о том, что эту технику эксплуатируют люди. И в первую очередь необходимо думать о них. И о том, чтобы флот находился в море, а не на ремонтах. А что получается, товарищи Первухин и Носенко? Лодка вышла в море на 3 суток и будет стоять в доке 4 месяца. Это результат ваших недоработок. Первухин метнулся в сторону, дескать, аварии реакторов и ППУ на лодке не было. Вы знаете об авариях в Обнинске, товарищ Первухин. Если бы адмирал Жуков не настоял в прошлый раз на полнообъемных испытаниях, мы бы уже потеряли К-15. Или вы думаете, я не помню того, что происходило здесь год назад? Флот и народ — заказчики вашей продукции. Подумайте над этим, товарищи. Требования флота следует исполнять, а не выдумывать врагов. Все свободны. Кузнецов и Жуков, останьтесь». Дождавшись, когда все выйдут, Сталин продолжил. «Что конкретно необходимо сделать в первую очередь для флота, товарищи? Вы же понимаете, что безопасность нашего союза во многом зависит от боеготовности флота. Напротив нас две сильнейшие морские державы». «Наметилось отставание в судах обеспечения, товарищ Сталин, в специализированных судах, способны ходить в составе ударной авианосной группы. Недостаточно танкеров, рефрижераторов, буксиров, спасательных судов, плавдоков, плавмастерских. Думаем, что в этом нам должны помочь немецкие, норвежские и японские товарищи. Есть определенные сложности с плавказармами. Недостаточно развита береговая оборона на многих участках. Позарез нужны вертолеты. Если по боевому составу мы сравнялись и даже превосходим англо-американский флот в некоторых решающих позициях, то здесь очень отстаем. И необходимо развивать удаленные базы снабжения в других странах, товарищ Сталин. В Европе с этим хорошо. 5 баз мы имеем. Лориан, Брест, Бременхафен, Берген и Тромсё. Развиваем Нарвик, то на ТОВ заметно отставание. Средиземное море выпало полностью. В Африке ни одной базы нет. В Индийском океане имеем базы на Мадагаскаре и Реюньоне, но там рядом англо-американская база на Маврикии. И 2 базы в Хайфоне и Камране, но Камрань блокирована с берега. А американцы продолжают расширять свое присутствие в Индийском океане, строя авиабазу на Диего-Гарсия. Туда уже переброшены Б-36 и ядерные бомбы. Товарищ Хо Ши Мин обещает к концу года деблокировать Камрань. А президент Морис Торрес обещал предоставить базы в Тунисе, Беджайе и Алжире. Хорошо бы так. Товарищ Жуков, необходимо разработать тактику действий против американских авианосных групп. Отработать ее, вести в практику действий и постоянно отслеживать такие группы. Комитет 2 рекомендует для этого создать подводные лодки с противокорабельными ракетами на борту и связать их с авиацией дальнего действия, а впоследствии с космической группировкой. Подключитесь к этой программе. Соответствующие указания мы отдадим. Возьмите на свой контроль. И еще. Адмирал Галлер подал рапорт об отставке. Ему 70 лет. И тяжело справляться со своими обязанностями. Но он предлагает вас на свое место. Мы решили удовлетворить просьбу адмирала Галлера, но через год он согласился. Ваша задача — подготовить и ввести в курс дела на место командующего Северным флотом достойного человека, по вашему усмотрению. По готовности произойдет ротация. Есть, товарищ Сталин. Вот тяна, а с чего это Лев Михайлович на пенсию засобирался?